«У меня нет сына», — отрезал старик. «У тебя нет сына?» — механически повторил Тенго. Отец кивнул. «Кто же я для тебя?» «Никто», — ответил отец и покачал головой. Задохнувшись, Тенго на несколько секунд потерял дар речи. Отец тоже умолк. Оба сидели в тишине, каждый думал о своем. И только цикады за окном стрекотали, как полоумные. «А ведь старик, похоже, не бредит», — подумал Тенго. «Да, у него провалы в памяти и вывихнутое сознание, но то, что он говорит, вполне может быть правдой». Тенго чувствовал это интуитивно. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил он. «Ты никто», — ответил отец без какой-либо интонации. «Всегда был никем, сейчас никто. Да так никем и останешься». «Ну, хватит», — подумал Тенго. Ему очень хотелось встать, уйти отсюда, добраться до станции, вернуться в Токио. Но что-то удержало его, прямо как того парня в кошачьем городе. Возможно, любопытство. Он должен узнать, что с ним происходит, получить конкретные ответы. Возможно, в тех ответах для него таится опасность. Но если уйти сейчас, скорее всего, шанса узнать о себе правду больше не представится. Истина просто утонет в бескрайнем хаосе этого мира. Тенго долго подбирал в голове слова, переставлял их местами и, наконец, разозлившись на себя, спросил именно то, что хотел спросить с детства, но никогда не решался. «Ты хочешь сказать, я не твой биологический сын, и мы с тобой не родня по крови?» Отец, не отвечая, смотрел на него. Дошел ли до старика смысл вопроса, разобрать было невозможно. «Воровать радиосигналы? Преступление!» — сказал отец, глядя сыну прямо в глаза. «Все равно, что красть золото или бриллианты. Ты не согласен?» «Пожалуй, ты прав», — на всякий случай согласился Тенго. Отец удовлетворенно кивнул. «Радиосигналы не падают с неба бесплатно, как дождь или снег», — добавил он. Не представляя, что на это ответить, Тенго смотрел на отцовые руки, очень правильно сложенные на коленях. Левая на левом колене, правая на правом. Обе замерли точно каменные, потемневшие от времени маленькие ладони. Палящее солнце прокалило этого человека до сердцевины. Слишком много лет он проработал без крыши над головой. «Мама не умерла, когда я был совсем маленьким, верно?» Медленно и отчетливо задал вопрос Тенго. Отец не ответил. Не изменилось выражение глаз, не дрогнули руки. Он просто разглядывал Тенго как нечто странное и чужое. «Она просто нас бросила, оставила меня с тобой, а сама сбежала с другим мужчиной. Так или нет?» Отец кивнул. «Воровать сигналы грешно. Нельзя просто делать, что хочешь, и убегать, когда вздумается». «Все он понимает», — в очередной раз убедился Тенго. «Только не хочет ничего говорить, и точка». «Отец!» — снова позвал его Тенго. «Может, на самом деле ты не мой настоящий отец, но пока я буду звать тебя так. Хотя бы потому, что не знаю, как еще к тебе обращаться. Признаюсь честно, я никогда тебя не любил, а частенько ненавидел. Надеюсь, это ты понимаешь. Но если окажется, что ты мне не отец, и между нами нет кровной связи, ненавидеть тебя у меня не будет никаких причин. Смогу ли полюбить, не знаю, но хотя бы сумею понять. Всю жизнь я хотел одного — понять, что случилось на самом деле. Кто я такой и откуда произошел. И ничего больше. Но этого мне никто никогда не рассказывал. Если ты сейчас расскажешь мне все как есть, я не буду тебя презирать или ненавидеть. Ведь я и сам этого хотел бы. Наконец-то перестать ненавидеть и презирать тебя». Ни слова не говоря, отец все так же смотрел на Тенго. Но теперь Тенго почудилось, будто в разоренных гнездах отцовых глазниц вновь затеплилось некое подобие жизни. «Да, я никто», — продолжил Тенго. «Ты абсолютно прав. Одиночка, дрейфующий в ночном океане. Протяну руку, вокруг пустота. Закричу, никто не отзовется. Ни с кем на свете меня ничто не связывает, и ни один человек, кроме тебя, не считается мне роднёй. Но ты не хочешь рассказывать правду о нашей семье. А время бежит, и в этом прибрежном городишке с каждым новым порывом ветра твоя память все больше пустеет. Скоро в ней не останется никакой правды, как уже не осталось меня. Да, я не могу ничем тебе помочь, а значит, я никто и навечно останусь никем. Все, как ты и сказал. «Наши знания — ценнейший общественный капитал», — торжественно продекламировал отец, хотя и гораздо тише, чем прежде, словно кто-то повернул ручку громкости и убавил звук. «Капитал этот необходимо накапливать, беречь и передавать по наследству следующим поколениям. Вот почему корпорация NHK призывает граждан к сознательности и ожидает от вас, господа, оплаты ее радиотелевизионных». «Да он же читает это как мантру», — понял Тенго. Повторение этих слов по 100 раз на дню когда-то помогло отцу выжить. Только теперь эти лозунги — стена, которую нужно проломить, чтобы вытащить из-за нее живого человека. «Какой она была, моя мать?» — перебил он отца. «Куда ушла и что с ней случилось дальше?»